второй мой начальник, третий сексуальный партнер. С работой у него все благополучно почти так. Значит, тогда что? Или бывает с работой неблагополучно, то тогда ты в секс идешь. Вот. Ну, производственный процесс при помощи секса не устроишь, если ты не являешься проституткой. Классно, и то не у всех проституток получается. Когда для них секс – это производство. А если ты при помощи любви хочешь решить производственный вопрос, то ты его загонишь вглубь. Вместо того, чтобы идти заниматься, ты займешься сексом, как будто бы решил все проблемы и чувство значительности, все виды коммуникативного голода. Вот. Поэтому у нас, когда человек о сексе говорит, у меня тоже, скорее всего, не решен производственный вопрос. Когда производственный вопрос решается, то сексуального вопроса тогда не существует. Нет, вопрос есть, проблемы нету. Бог ты мой, человек реально мыслит. Ну, вот, например, у меня автомобиль. Какая-то деталь вышла из строя, что я делаю? Меняю на другую деталь, и все. Это значит, мне нормальный человек, но не получается с этой женщиной, с этим мужчиной. Завожу себе другого. Вот. Но с другим у нее не получается, не знаю, может, и производственный процесс, реши производственный процесс, может быть, перестанет кто-то мучить. Давай посмотрим, что с сексуальным партнером сейчас с мужем, каковы отношения. В принципе, если бы он постепенно не угасала у него функция, то было бы хорошо. Сексуальная, да? А она у него не угасает, да? Угасает. Ну, так мне так хочется наоборот, чтобы не угасало, а у него что угасает? А не угасает. Вот я же сказал, вот где вопрос. И, конечно, надо думать, что у этого функция не угасала бы. Так я что хочу вам сказать. Кто дружит с Венерой, с Бахусом, перестает дружить с Венерой. Типичный симптом алкоголизма – это импотенция. Правда, не на первой стадии. То есть там было бы полно. Значит, вот у мужа угасает сексуальная функция. Сколько ему лет? А теперь ты не замужем, да? Ну, он бывший, но... Ну, вы разведитесь. Что, ему куда-то идти, мне куда-то идти, если... А вы периодически... Нормально. Ты понимаешь, что делать? Ты меня не запутывай. Я же, во-первых, старый, во-вторых, я не юрист. И для меня есть роспись или нет, это... Росписи уже нет. Нет, значит, это как, ну какая разница? Для меня, если вы ночь вместе провели, вечером чайку попили, ночь вместе провели, сексом занялись, утром опять чаек попили, для меня это семья, но существует она один день, например. Это все, это семейные отношения, конечно. А когда вы разошлись юридически? 3 года назад, 3 года. Не, ну подумаешь, велика важность. Вы же понимаете, как у нас многие вот логику учили бы, тогда, а там есть. Понятие имеет существенные признаки и несущественные. Существенные признаки семьи – это ведение общего хозяйства и секс. А несущественные – это роспись. Это несущественное. Она может быть, и это не семья, может ее не быть, это вполне семья. Ну, вопрос надо задать. А в древности, лет 10-15 тысяч тому назад, ну, наверное же, семьи были, да? А росписи не было, письменности не было, государства не было, паспорта не было. Да, а семьи были. Значит, смотрите, у нас как-то получается, хорошо удается мне показать, по-моему, где первичные законы, которые надо соблюдать, а где которые... Ну, поскольку, чтобы люди на тебя не нападали. То есть не люди, а идиоты. Потому что нормальным людям абсолютно безразлично, трахаешься ты с кем-то, не трахаешься вообще, лишь бы ты что, меня не трогал. Правильно, да? Правильно? Ну, когда женщина не трахается, она же дает трогать всех подряд. Подождите одну секундочку. О. А ты что, уже других всех подряд трогал? Нет, я-то... Так а что? Подожди, а ты что, не женщина? Нет, я не женщина, знаю. А ком ты? Подожди. Одну. Ничего не было. Не, я... Ты что, себя женщина не забыла? Ну, ты Я человек всегда себе говорю. Видно, конечно. Я по себе вижу. И по себе лучше видеть. Ну, по себе тоже, да. Вот это элементарно просто. Надо завести себе, ну, еще двух-трех, чтобы хватило. Ну, как завести, забудется? Вот как? А, это другое вопрос. Так если видно, что же люди забудутся? А я говорю, как чтобы... Я же противник вообще решения сексуальных вопросов. Нужно подняться повыше. А там они есть. А что ж ты ищешь в среде, где их нет? Не, правильно делаешь. Ну, тогда все усилия, которые... Сейчас у тебя экономится в связи с тем, что секса нет полноценного. Направь в дело. У дела, говорил Берн, у секса есть один конкурент дела. У дела конкурентов нет. Когда человек находит увлекательное дело, то он тогда что? Так увлекается, что ему не до секса. А потом, когда он поднимается повыше, там, значит, находится кто-то. Леночка, помоги мне. А может быть, ты видела этот? Ну, еще раз. Видела со стороны, сейчас сама поучаствуешь. А если не знаешь, какое дело направить усилия, Михаил Васильевич, как направить? Значит, тогда направляй там, где ты сейчас находишься. Так я уже там четвертый год нахожусь. Уже перевыполнил. Всего чего? Мне так шутник, уже 3 года прошло. А чего ты там? Как? Учись. Учись. Если сейчас я хочу возвратить меня эту экзамен, ты же его не знаешь, что ты ничего не научилась. Надо не просто там быть, но еще научиться чему-то. Так если бы он не дал бы эту возможность, я сколько раз просила. Кто дал? Руководитель. Я спросила. Значит, ну ладно. Я, если бы сам не был врачом и не знал, как это делается, значит, ты же, это здесь ты такая смирная со мной, а там ты скорее высокомерная. У тебя смирения нету. Нет вот этого вот. И сейчас вот даже захотел выработать. Так вот, когда ты крутишься на третьем курсе института, хирургический кружок, я ходил, по ночам ходил, я там просто крутился. Потом возникали что? Ситуации, где нужны были лишние руки. И меня пригласили не операцию делать, а крючки держать. А потом крючки я хорошо держал, но самое главное, это я хоть психологии не знал, и знал, что мне надо на всех смотреть с восторгом. Особенно на старших сестер, которые могли быть операционных. Единственные сестры, с которыми считается врач, операционная сестра. Если он уходит, он ее с собой забирает, хирург. Сестра операционная. Сестра кричала. Вот она, недовыросшая береза, общается с огурцами и помидорами. Конечно, решить секс-вопрос она сможет или нет. Ну и пройдет мимо нее мужчина. Она его увидит. А он ее. А если ей скажут, да вот мимо проходил. Она же видела только мою задницу. И сказала, что в нем хорошего. Задница, да, дождливая, одевает. Нос один. Лечка. Сейчас другую картину видишь, да? Да. Получше, да? Ну, по крайней мере, другую, да? Более реальную, да? Более реальную. Еще раз писали. Вы же понимаете, роста ее, что она присела, что она поднялась, тот же самый. Только здесь она, видите, как... Удобно. Неудобно, ну, да? А так? Так удобно. Так удобно. И другая картина. Здесь люди, которые, ну, видишь уже людей, которые тебе как-то равны. И еще сказать, что здесь прям полный идеал, но все-таки можно. Ну и тебя же могут увидеть, а там кто тебя увидит. И вот мне сейчас просто говорят, а как работать надо над собой? Не может быть, садись, не может быть. Так как работают дети, так как работают спортсмены, так как работают музыканты. каждый день очень много. И тогда формируется навык. И количество тогда переходит в качество.